Из-за денщика, не оставляющего ее в покое, у нее совсем не оставалось времени для разговоров с лейтенантом. И она могла позволить себе лишь обмениваться с ним короткими словами, когда наскоро перебинтовывала и кормила его. Она едва успевала отвечать на его вопросы. «Ты своими глазами видела, когда они через Дон переплывали? Сама?» «Сама», — отвечала Антонина. «И не накрыли их?» «Не должны были накрыть, потому что с утра был туман. Но все-таки немцы заметили их?» — продолжал спрашивать Никитин. «Когда они уже должны были к берегу подплывать?» «С лошадьми?» «С лошадьми», — подтверждала она. «А кто ж, по-твоему, мог на пароме трос перерубить?» — спрашивал он. «Из наших хуторских никто не мог. Я тут всех знаю». Ей и самой хотелось кое о чем расспросить его, но он не давал слова вставить. «Откуда ты знаешь, что офицер этот из докторов?» «Так от денщика». Ложечка с бульоном лишь чуть-чуть вздрагивала у нее в руке, но он тут же осведомлялся. «Ты что?» «Ты бы меньше разговаривал, а больше ел», — с досадой выговаривала она ему. «Я уж наелся. С твоего бульона у меня тут скоро горло жиром заплывет». И тут же продолжал свой допрос. «А что, разве он по-русски знает?» «Не очень, но понять можно». «И что же он еще говорил?» «Так это он только когда налакается пьяный, а так все больше молчком», — отвечала она, сосредоточенно обматывая бинтом ему грудь, пробитую осколком. «Еще не хватало тебе его вином поить. Вчера он говорил, что скоро они должны Сталинград взять. Ну, этот орешек им не по зубам». И после этого он надолго замолчал, отвернув голову к глиняной стенке ямы. Вскоре уже она не смогла запретить ему вылезать из ямы, и, не считая ночи, он теперь все время проводил наверху, лежа на животе в дерезе и внимательно рассматривая в свой бинокль правый и левый берег Дона. Как-то и ей он дал глянуть в бинокль. От неожиданности она чуть не вскрикнула, вдруг увидев прямо перед собой проросшие сквозь белопесчаный откос красноватые корни левобережных тополей и верб, пьющих воду из Дона. А внизу, под стенкой яра, с такой сумасшедшей силой бурлила вода, что нельзя было смотреть, и она поспешила вернуть ему бинокль. Как-то она застала его за тем, что он аккуратно раскладывал на припеке по краешку ямы огрызки хлеба. «Это ты к чему?» — спросила она. Он усмехнулся. «Сухари никогда не могут помешать». Испугавшись, что он отрывает хлеб от себя, она предложила: «Теперь я тебе буду больше хлеба приносить». Он успокоил ее: «У меня все равно остается». И вообще не положено разъедаться через край, чтоб развязывался пупок. Потом будет трудно отвыкать. «Да у меня, слава богу, мука еще есть». На что последовал немедленный ответ: «Не век же мне тут на твоих харчах загорать». В другой раз, когда она отыскала его в дерезе, по обыкновению изучающим в бинокль берега Дона и луговое Задонье, он повернул на шорох ее шагов голову, неожиданно поинтересовался у нее: «А грешатка твой в какой уже класс ходил?» «В шестой», — ответила она, еще больше удивляясь тому, что такой ответ его явно обрадовал. «Ага, значит, у него где-нибудь в книжках учебник по географии должен быть. Ты, пожалуйста, поищи его для меня». И когда на другой день она принесла ему этот Гришаткин учебник, он тотчас же раскрыл его перед собой в том месте, где вклеена была карта, и стал ползать своим артиллерийским биноклем по левому берегу, время от времени отрываясь, чтобы узнать у нее: «Вот это просеку зачем прорубили через лес?» «Так сено с займиша возить». И увидев, как светлые остья бровей тут же поползли у него кверху, она поспешила пояснить. «С заливного луга». «А что это там дальше за столбы?» «А там дорога». «Ты когда-нибудь ездила по ней?» «Да как-то в Сталинградскую область за племенным бугаем для колхоза. А оттуда гнали его пеши». Он заметно оживился и попросил ее. «Ты мне, пожалуйста, расскажи об этом подробнее. Какая там местность? Тоже все время только степь или же и леса есть?» Еще с тех пор, когда его батарея располагалась у нее на подворье, запомнилось ей, что был он не из тех военных, у которых не обходится без заигрываний с их квартирными хозяйками, когда фронт перекатывается через такую местность. И теперь он ни разу не попытался затронуть ее, даже после того, как от его ран уже не надо было отмачивать бинты марганцовкой. Лишь однажды, когда она пришла к нему, еще не остывшая после купанья, которое устроила себе с грешаткой в летней кухне, в отсутствии своих постояльцев, он вдруг смутил ее словами: «А ты красивая». И, продолжая смотреть на нее так, будто увидел ее впервые, спросил: «Этот офицер не пристает к тебе?» «Нет-нет», — с поспешностью ответила она. «Правда?» «Да, правда», — испуганно заверила она, заметив, как вздрогнула его рука на траве рядом с автоматом, с которым он не расставался и тогда, когда вылезал наверх из ямы. Хотя это была и не вся правда. Вопреки всем ее опасениям, связанным с появлением у нее в доме немецкого офицера, она вскоре убедилась, что его ей не надо бояться. Ей бы ни за что не догадаться об этом, если б его денщик не намекнул как-то в приливе пьяной откровенности, что ее 13-летнему сыну не стоит слишком часто попадаться на глаза майору, чтобы он случайно не сделал из него свой маленький русский фрау. И тут же, по ее лицу убеждая свое полном невежестве на этот счет, денщик с удовольствием пояснил, хлопая себя ладонями по бокам и закукареков так, что какой-то петух отозвался ему на другом конце хутора. Она бы и после этого не поверила ему, если бы вскоре и сама не убедилась, что ее квартирант, молодой и по-женски красивый офицер, действительно смотрит на нее, как на пустое место, встречаясь в калитке или же где-нибудь в саду, и с неизменной вежливостью уступая ей дорогу, он скользил куда-то поверх ее плеча отсутствующим взглядом. И как все больше начинала убеждаться Антонина, не его ей следовало остерегаться, а в первую очередь того же денщика Йогана, который чем дальше, тем откровенней прицеливался к ней своими стоячими глазками из-под желтых, как придорожная колючка, бровей. Первое время ей еще удавалось накачивать его с вечера виноградным вином со своего сада, так что он тут же и засыпал, и никакая сила не смогла бы его разбудить. Но вот уже и ее запасы стали подходить к концу. И тот другой хмель, от которого все больше багровой мутью наливались его глаза, как у племенного хряка на ферме, уже не полностью растворялся в вине. И сравнительно сдержанный в присутствии своего майора, в его отсутствие денщик становился особенно назойливым, не отставая от нее ни на шаг. Еще ни разу, правда, он не сделал попытки справиться с нею силой. Может быть, и не надеясь на это, потому что она была женщиной рослой, сильной, но и не оставлял ее в покое, ни на шаг не отступая, ни тогда, когда она готовила в летнице обед, ни тогда, когда полола траву меж виноградных кустов, ни даже тогда, когда спускалась с ведрами по воду к Дону. Уже и по ночам начинал бродить вокруг летницы, куда перебралась она с грешаткой из дома, и не раз испытывал прочность двери, запираемой ею изнутри на большой деревянный засов. И тогда Антонине пришлось пригрозить ему, что она пожалуется майору, которого, как успела заметить, денщик панически боялся. Скорее всего, потому, что, как он сам же и рассказывал ей, уезжал его майор каждый вечер на своем «Мерседесе» не куда-нибудь, а в гестапо, где в его обязанности входило приводить в чувство партизан и пленных красноармейцев, когда они теряли на допросах память. Возвращаясь, майор обычно по целым дням просиживал перед зеркалом за бутылкой, время от времени чокаясь со своим двойником в зеркале, осушая алюминиевую стопочку шнапса. На какое-то время после ее угрозы Йоган присмирел, но после того, как опять стал ловить ее по куткам, и она вынуждена была повторить свою угрозу, он вдруг заявил с ухмылкой на конопатом лице, что тоже может кое о чем рассказать майору. «Например», — пояснил он, притиснув ее в сарае к стенке, «зачем ты варил в кастрюле на печке столько бинт, а я открыл крышку и посмотрел?» И, не давая ей опомниться от мгновенно подкосившего ее страха, он грубо воспользовался ее слабостью тут же на ворохе соломы. Не за себя так испугалась она. И когда потом пришла в себя, растерзанная на соломе, не столько тому содрогнулась, что с ней произошло, сколько той мысли, что теперь все может открыться. Она принялась уверять Йогана, что бинты остались от проходившего через хутор госпиталя, и теперь она решила постирать их на всякий случай. «Меня пока не интересовал, где ты брал этот бинт, но завтра может интересовать», — великодушно успокоил ее Йоган. И перед этим завтра еще дальше отступило от нее то, что с ней произошло. О себе ли теперь было думать? Сегодня он еще ничего не знает, но завтра захочет узнать. Ей надо удвоить свою осторожность. Вот когда должен будет пригодиться и тот последний бочонок с ладанным вином, который она заложила в сарае дровами. От ее ладанного Йоган сразу же пришел в восторг, заявив, что она нисколько не хуже Рейнвейна. Но и накачать его с вечера этим вином так, чтобы он не просыпался до утра, теперь уже было не так-то просто. Он стал растягивать это удовольствие, закусывая каждый стакан вина ломтиком намазанного горчицей шпига, а поэтому и пьянел медленно, окончательно сваливаясь лишь после 3-4 литров. Однако и после этого, прежде чем идти к лейтенанту, ожидающему ее в яме, Антонине надо было хорошо удостовериться, что денщик уже не проснется, не пропустив и того предутреннего часа, когда требовалось разбудить его ко возвращению майора с его ночного промысла из станицы. Еще и потому ей никак нельзя было задерживаться у лейтенанта чересчур долго. «Посмотри, какую я ночью корягу вытянул на берег», — похвалился как-то однажды лейтенант, показывая рукой под яр. Заглянув туда, она ужаснулась. «Сам?» — он довольно рассмеялся. «А кто же еще? Правда большая? Но ты, когда по воду пойдешь, пожалуйста, еще больше ее подтяни, а то ее может течением сорвать. На это у меня пока силенки не хватило». И он виновато улыбнулся. С недоумением, глядя на большую с узловатыми корневищами корягу у подошвы яра, она спросила: «Зачем она тебе?» В свою очередь удивился он: «Как зачем?» «Мне, пока вода еще теплая, надо уходить, иначе мне ни за что Дон не переплыть». Она попробовала возразить: «А может, Николай, тебе лучше тут дождаться, когда фронт начнет двигаться назад?» И мгновенно осеклась, впервые увидев, каким чужим, беспощадно синим может быть его взгляд из-под белесых бровей. «Примаком у тебя под подолом, да? Для этого ты тут и откармливаешь меня». Она даже рукой заслонилась от него. «Да что ты, Николай!» Тут же, отводя ее руку своей, он заглянул ей в глаза. «Ты прости, Антонина. Не могу я и дальше в этой яме от каждого шороха дрожать. Я ведь себе уже на всю дорогу сухарей насушил. Если до Сталинграда идти, то как раз мне должно будет хватить недели на две, а там я по голосам наших пушек через фронт проберусь». Еще раз она попыталась разубедить его. «Ты ж совсем слабый, шо под яром течения так и бьет, поэтому он всегда дрожит. Тебя ж под него может сразу затянуть». Он с уверенностью усмехнулся. «А зачем же я эту корягу причалил? Если с нею переплывать, не затянет. И если им захочется ночью по Дону прожектором пошарить, под ней не видно, мало ли коряг по течению плывет». И, безошибочно читая у нее на лице обуревающие ее чувства, успокоил. «Ты, пожалуйста, не бойся за меня. Я ведь от самой румынской границы через все реки, на чем попало, переправлялся. С пушками и без пушек. Ты пойми, Антонина, не могу я тут больше ни одного дня сидеть. Мне уж давно пора пробиваться к своим. У нас на батарее даже конь, когда ему по колено оторвало ногу, на трех ногах все время пристраивался на свое место в упряжке, пока не пристрелили его». И, глянув в его тоскующие синие-синие глаза, она поняла, что больше уже не следует его разубеждать. Все равно бесполезно. Тут же, впервые заглянув в самое себя с пронзительной остротой, почувствовала, что все это должно было для нее означать. Поняла и ужаснулась тому, какая ее ожидает потеря. Это было нечто совсем иное, чем то, что испытывала она к своему покойному мужу. Теперь только начала понимать, что и замуж за него выходила, скорее из благодарности за то, что именно на ней остановил свой взор этот серьезный, всеми уважаемый человек, о котором в газетах писали как о лучшем директоре МТС, в то время как она была почти совсем еще девочка и ничуть не лучше своих подруг по бригаде из колхозного виноградного сада. Из благодарности она вышла за него замуж и жила хорошо, спокойно, в уверенности, что это и есть любовь. И когда перед самой войной он утонул, ушел вместе с машиной под лед, переправляясь сеном через Дон, она горевала тем сильнее, что на руках у нее оставался сын, которого ей теперь без отца надо было поставить на ноги, вывести в люди. Но только теперь, сравнивая, Антонина могла убедиться, что любовь — это нечто совсем другое. Это когда и в темной глухой яме вдруг станет совсем светло. И это когда смешанный запах окровавленных бинтов и мужского пота пронзает сердце, а память об унылых сиреневых лепестках колючей дерезы, в которой прячется яма, потом сопутствует как память о лучших цветах в твоей жизни. Но когда однажды Никитин, теперь уж совсем окрепший, все-таки потянулся к ней, она решительно высвободилась из его рук. «Нет, этого, Николай, не надо делать». Он искренне удивился. «Почему? Ты же свободна, и я свободен, и я ведь после войны все равно к тебе вернусь. Кто нам может помешать?» «Никто, коль не помешает. Вернешься, и оно от нас не уйдет. И тебе еще нельзя волноваться. Еще слабый ты». И чего бы это не стоило ей, не уступила ему. Немыслимо было для нее прямо из грязных лап этого денщика переходить в его руки. Не хотела с самого начала осквернять их любовь никакой, пусть и вынужденной ложью. А там пройдет время и, может быть, смоет то, что не по ее вине прикипело к ней. Между тем денщик, в непоколебимой уверенности, что ей не могут не быть приятны его слова, высказывался. «Теперь мне посчастливилось лично донской казачка узнать». И в той же уверенности окончательно переселился к ней в летнюю кухню. По его словам, он еще до этого имел возможность оценить русских женщин, и, казалось бы, его уже не удивить. Но тут он удивлялся, как это Антонине с ее грубой крестьянской жизнью и работой удалось остаться такой. У его жены Анхин после рождения первого же ребенка грудь стала как два мешочка, и от ног ее, больших и жестких, никуда нельзя было ему деться. Самые лучшие мази, на которые она тратила уйму денег, не могли перебить совсем мужского запаха ее кожи. Антонина, как он уже успел убедиться, совсем не прибегает к мазям. И он принимался обнюхивать ее. От отвращения она проваливалась в беспамятство и, приходя в себя, ощущала себя, как если бы это происходило не с ней, а с какой-то другой женщиной, не ее, а кого-то другого распяли, и она смотрит на это со стороны. Может быть, только это и спасало ее. Ее поруганное нечистое тело не принадлежало ей, жило отдельно от нее самой. «Теперь я тебя еще больше стал уважать», — говорил Никитин, глядя на нее светящимися в полумраке ямы глазами. «Я обязательно к тебе, Тоня, вернусь, если, конечно, ты не будешь возражать». Ей стоило больших усилий не уступать ему после этих слов. У нее жалко дрожали губы. «Я-то, Коль, не буду. Только бы ты остался живой». У него блестела под отросшими за это время усами улыбка. «Меня теперь никакое лихо, Тоня, не возьмет. Раз ты меня под самым носом у немцев сберегла, значит, я наверняка уцелею. От меня сама смерть должна будет отступиться. Теперь я, считай, от любой пули заговоренной». Если бы только знала она, что ожидает ее уже на другой день после этого разговора. Когда она, как обычно, на самой ранней, еще зеленой зорьке, ускользнет из лап объятого мертвецки пьяным сном денщика Йогана и поспешит меж кустами виноградного сада все туда же, где по кромке яра колючей проволокой непролазно плелась и свивалась стеблями дереза, а из нее торчали рдяны головки татарника. Если б могла знать, раздвигая руками колючие стебли дерезы и наклоняясь над ямой, что вдруг глянет и дохнет оттуда ей навстречу страшной нежилой пустотой, и что нигде вокруг в дерезе, где обычно лежал он со своим биноклем, когда вылезал из ямы, не будет его. Напрасно станет искать она лихорадочно заметавшимся по сторонам взглядом, и все еще отказываясь поверить, только после этого глянет под отвесную суглинистую стену яра, орошаемую снизу из бурлящей коловерти мельчайшими капельками воды, глянет, чтобы не увидеть на своем месте большой, накануне выловленной им из Дона, коряги. И зацепление вывел ее радостный возглас денщика за спиной. «Так вот где я тебя, Антонина, находил. Ты, конечно, думал, что после твоего ладанного вина Йоган будет младенчески отдыхать. Но у него только один глаз спал, а другой смотрел, как ты яйки и пирожки в ведро собирали, куда-то носили. Ну-ка, давай показывать, для кого ты их собирать. Он уже не ухмылялся, вцепившись ей пальцами в плечо и поворачивая к себе, чтобы заглянуть ей в глаза своими стоячими без ресниц глазами. Внизу, под ними, под крутизной яро непереставаемо клокотало на слиянии струй Дона со струями Донца коловерть, разбрызгивая капли воды, окровавленные размытой красной глиной. «Теперь я буду лично узнавать, какой русской змея на своей собственной груди согреваль!» — говорил денщик, одной рукой все глубже впиваясь ей в плечо, а другой нашаривая у себя на боку кобуру с пистолетом. Все свое отчаяние и всю уже испепелившую ее дотла ненависть вложила Антонина в один короткий и страшный толчок. И сама, качнувшись вперед, едва удержалась на кромке яра, с ужасом отшатываясь, только и успела увидеть, как, запрокидываясь назад, Йоган судорожно хватался за колючие стебли дерезы, и они ускользали из его рук. Больше ничего не увидела и не услышала из-под яра. Да и как же было услышать, если там и без этого все время булькало, клокотало коловерть, из которой, сколько она помнила себя, еще никому, кого затягивало под яр, не удавалось выплыть. Ни людям, ни быкам, когда они в этом месте переплывали через Дон на зеленое жирное займище. Теперь только, пока еще не проснулся майор и не хватился своего денщика, надо было успеть все вынести из ямы, убрать, вообще уничтожить всякие следы того, что она могла быть жилищем человека, убрать и лопатой осыпать по краям ямы глину. Самая обыкновенная яма, из которой хозяйка, когда ей требуется, берет для своих домашних нужд красную глину. Вот и сегодня понадобилось ей обмазать, обновить снаружи давно облупившиеся стены летней кухни. А за все остальное какой с нее может быть спрос? Мало ли, если этот денщик, на которого уже и сам начальник его, майор, смотрел как на неисправимого алкоголика, мог заблудиться, даже свалиться с яра. Ничего странного, если и самому майору уже не раз приходилось отправлять его за пьянство в станицу, в орцкомендатуру на отсидку. Судя по всему, после недолгих поисков своего денщика склонился к этому и майор. Тем более, что через 3 дня труп Йогана, раздувшийся и разбухший, но без единой царапины и вообще без каких-либо признаков насильственной смерти, в мундире и в сапогах, полицаи братья Табунщиковы выловили из Дона у самого хутора Вербного, в 200 километрах по течению ниже Красного Яра. И тогда, когда волна фронта покатилась от Сталинграда обратно через Дон, она тщетно поджидала и выспрашивала о лейтенанте Никитине у артиллеристов, всех проходивших через хутор батарей. И потом, когда фронт ушел уже на запад, так и не пришло ответа на все ее запросы по номеру полевой почты, которую она запомнила с его слов. Но в сущности и нельзя было ей на это обижаться, потому что ни женой она ему не была, ни сестрой, а просто одной из тех знакомых, что заводятся почти у всех военных там, где проходит фронт. И нечего было ей, раздвигая бурьяны в углу сада и заглядывая в темное отверстие ямы, все еще надеяться на что-то. Это ей только почудиться однажды могло, что из ямы вдруг, как розовым солнцем, блеснуло ей по глазам. А вообще-то там всегда было пусто, темно и глухо. И сама дереза, дичающая на яру, все гуще затягивающая яму, цвела безжизненно тускло. Самая сорная из сорных трав. Если теперь взяться уничтожать ее, то надо уже не тяпкой, а топором. Не дождалась она не то чтобы стука в калитку, а хотя бы какой-нибудь весточки от него, и тогда, когда уже началось возвращение в станицы и хутора демобилизованных с фронта. Значит, и незачем было ей больше тешить себя, а наглухо завязать где-то в себе то, что теперь уже не должно было сбыться. Пусть и там она зарастет дерезой. И наглухо завязав это в себе, целиком посвятить себя тому, что вдруг, неожиданно для нее самой, свалилось ей на плечи. Сразу же после того, как прошел через хутор фронт, избрали ее женщины председателем колхоза. В то самое наитруднейшее время, когда все еще дымилось, было разорено и сожжено, а по хуторам и станицам оставались только вдовы с детишками, и чтобы вспахать земли под яровые, надо было приучать к ярму тех коров, которых еще не успели съесть и угнать с собой немцы. Ничего в колхозе после них не осталось. Ни доски, ни гвоздя, а надо было и восстанавливать, и строить новое. Вот тогда-то, когда получили первый послевоенный урожай, а Невера, впыхнув из своей трубочки прямо ей в лицо, сказал, что райком не лесная биржа, но если пшеница намокнет и погорит в буртах, то все равно с председателя колхоза голова с плеч. Вот тогда-то Антонина и решилась. Выменила на шахте за 10 бочек виноградного вина 10 машин крепежного леса и сквозь выстрелы из оград постов прорывалась по ночам из города в степь. Тогда и Неверов аплодировал ей громче всех, поднимая над головой руки и смеясь, когда она каялась на районной конференции. «Они стреляют вдогон, а я Ваське кричу, жми на всю железку, так и езжу теперь с пробитым пулей стеклом. Ежели по правде, то меня за это надо из партии исключить». Накликала. Всю дорогу из райцентра, с заседания бюро до самого хутора, Антонина так и ехала в бедарке, как во сне, с брошенными на колени вожжами. Очнулась только тогда, когда лошадь уже остановилась перед воротами дома. Сама нашла дорогу по вечерней степи. Открывая калитку, как-то не удивилась и тому, что в окнах горит свет, хотя давно уже, со времени отъезда Гришатки в город, в техникум, некому было в ее доме, кроме нее самой, зажигать лампу. И только уже толкнув незапертую дверь из сенца в дом, мгновенно пришла в себя. Зажмурилась, заслоняясь ладонью, и чувствуя, как дощатые половицы стремительно уходят у нее из-под ног куда-то вверх и в сторону. «Что ты? Что ты? Это же я!» — подхватывая ее, испуганно говорил Никитин. «Ты? Ну да, Тони, я. Нет, это ты!» Обвиснув у него на руках и не отрывая глаз, переспрашивала она. «А кто же еще? Может, ты кого-нибудь другого ждала?» Смеясь и заглядывая ей в лицо, отвечал Никитин. «Я же сказал, что вернусь. Что ж ты, Антонина, так дрожишь? Успокойся, Тоня, ты что с тобой?» Она уже не слышала его. Но и теперь она не могла допустить его до себя, так и не сняв своих плеч давний и страшный груз. После долгого и пугающего молчания он сказал чужим голосом: «Бедная ты, все из-за меня. Чем же я тебе смогу за это заплатить?» «Что ты, Коля? Ты уже заплатил, что остался живой, и что не забыл меня!» — плача говорила она, счастливая тем, что он все понял, простил, и тем, что на ее долю выпала такая любовь, которая, оказывается, способна смыть все нечистое с тела, из души. Она, эта любовь, все смывает. Никто не может знать наверняка, как завтра распорядится жизнь. Тот же Неверов, когда через неделю Никитин приехал в райком становиться на партучет, осведомился у него: «Ну и как же ты думаешь жить дальше, герой Отечественной войны?» У Никитина готового ответа на этот вопрос еще не было. «Сперва бы надо освоиться, товарищ секретарь». «И долго же ты думаешь осваиваться, герой войны?» «Конечно, теперь тебе полагается заслуженный отдых и почет. А кто ж тогда, спрашивается, будет колхозы на ноги поднимать? Опять те же самые вдовы с малыми детьми?» Как-то так получалось у него, что Никитин, не чувствуя за собой никакой вины, уже оказался виноватым перед этими вдовами и детьми. Он даже запротестовал: «Ничего такого я и не думал, и не говорил, товарищ секретарь». Однако Неверов уже знал, как безошибочно действует этот психологический прием на бывших фронтовиков, и решил воспользоваться им до конца. «Но то, что у нас теперь каждый мужчина ценится дороже золота, ты и сам должен хорошо понимать. Тем паче такой здоровый мужчина, как ты. Да сейчас у нас повесь во дворе на веревку мужские штаны сушить, пол района сбежится. Хочешь, мы тебя можем на самой красивой казачке женить?» Никитин сдержанно улыбнулся. «За это спасибо, но я, товарищ секретарь...» «Что, уже успел?» «Вот это действительно герой! На ком же, если, конечно, не секрет?» «Есть тут у меня одна знакомая. Каширина Антонина». Неверов полез рукой под стол за своей трубкой, которую он по давней привычке носил за голенищем сапога. «Ну что ж, нельзя сказать, чтобы она была в нашем районе из самых красивых, но, во всяком случае, женщина видная и... вообще...» Неверов описал в воздухе руками две волнообразные линии. «Мы тут, правда, недавно вынуждены были ею заниматься, но одно к другому не относится. Для твоей личной жизни это препятствием не может послужить. Может быть, и перегнули, сам понимаешь, иногда обстановка диктует». «Жаловалась, небось?» «Да нет, я, товарищ секретарь, от вас первого об этом узнаю». Неверов сверкнул очками. «А, гордая! Ты давно с нею знаком?» «Я у нее раненый от немцев скрывался». Вынув изо рта трубку, Неверов стал ковырять в ее гнездышке спичкой. «Это несколько меняет дело. Скажи, чтоб подала заявление, и мы свое решение об исключении ее из кандидатов партии, возможно, пересмотрим. Я говорю «возможно», потому что решаю, как ты должен понимать, не только я. Но все-таки председателем колхоза в любом случае мы ее не могли оставлять. Как-никак у нее в доме размещался немецкий штаб. А для тебя, герой Отечественной войны, теперь появились еще и дополнительные основания пойти на этот колхоз». И, откидываясь на спинку кресла, Неверов воркующе засмеялся. У Никитина даже спина вспотела от его смеха. События развивались столь стремительно, что он окончательно растерялся. Какие, товарищ Неверов, основания? Куда пойти? Обрывая смех, Неверов откачнулся от спинки кресла к столу. Ты что, и в боевой обстановке был такой же тугодум? Ты на фронте последнее время чем командовал? Арт-дивизионом, товарищ секретарь. А председатель колхоза — это тот же командир полка, если не дивизии. Да в твоем колхозе после укрепления будет 8000 га одной только пшеницы, а всех угодий — 13000 гектаров. Это с лугами и виноградными садами. Теперь только Никитина осенила догадка. Он взмолился: «Да я же, товарищ Неверов, в сельском хозяйстве». Но секретарь райкома Неверов взял свою трубку за чубук и пригвоздил его как штыком. «Не ты первый!» «Все так говорят». «Научишься, наберешься опыта». «Испугался ответственности. Тоже мне герой Отечественной войны». «В общем так. Сейчас мы опросом примем решение бюро райкома, а на неделе проведем там собрание и примешь от Кашириной ключи. Как говорится, из рук в руки, она же тебя и в курс дела введет. Это теперь и для нее дело вашей семейной чести. Надеюсь, из-за этого не испортится ваш медовый месяц. Гордячка! Эх, жену ты себе выбрал, герой, с характером на весь район!» Неверов повел, как от холода, плечами и покрутил на столе ручку телефона. «Молчанов, а ты говорил, что подходящей кандидатуры на Бирючинский колхоз нет. Надо райисполкому людей знать. Ну-ка, зайди-ка на 5 минут». В величайшем смущении и в растерянности вернулся Никитин из поездки в райцентр. Виновато отводя взгляд в сторону, рассказал Антонине о совсем неожиданном для него повороте разговора с Неверовым. Теперь Неверов был далеко, и, не чувствуя на себе воздействия его насмешливого, испытующего взгляда и его слов, которые тот умел хитроумно расставить, как силки, загоняя в них человек, Никитин под конец своего рассказа совсем возмутился. «Все равно этому не бывать. В обком поеду, до первого секретаря дойду. В наше время взять человека, который не умеет комбайна от трактора отличить, и послать его председателем в колхоз, да это же явное самодурство. Утром же еду в обком». А сам все время избегал встречаться со взглядом Антонины. Ему было стыдно, как никогда еще в жизни. Вот как, оказывается, он мог заплатить ей за все то, что она сделала для него. За ее любовь. Все это было бы равносильно предательству. А он ни в бою, ни вообще в своей жизни никогда еще шкурником не был. И никакие Неверовы не заставят его отступиться от самого себя, стать другим человеком. Как бы он после этого стал смотреть в эти бесконечно преданные ему глаза? И как он мог допустить, чтобы его, фронтового командира, у которого у самого была под начальством не одна сотня людей, и в какой обстановке, как он мог допустить, чтобы его так обвел вокруг пальца этот хитрый черноволосый человек в очках, из-под тишка посасывающий свою трубку? «Не бывать! Какой из меня председатель колхоза? Куром насмех! Завтра же еду в обком и наотрез откажусь!» И впервые с облегчением он прямо взглянул в глаза Антонине. Вопреки его ожиданию, он не встретил у нее поддержки, совсем наоборот. К его изумлению она отнеслась ко всему совершенно иначе. «И не подумай, Коля», — терпеливо выслушав его, решительно сказала она, — «тут Неверов тебе правильно сказал. Готовых председателей не бывает. Ежели ты на фронте с столькими людьми командовал, то с нашим колхозом справишься. У нас на хуторе другого подходящего мужчины сейчас нету, одни старики да подростки. А женщины уже свое откомандовали, пора им и на покой. Надо, Коля, и мне отдохнуть. Если ты еще из-за меня горячишься, то вот это зря. Это ты напрасно. Тебе сейчас не обо мне надо думать, а о колхозе. Это же хорошо, что наш колхоз не в какие-нибудь чужие руки попадет. Это, Коля, очень хорошо. И что прислали бы кого-нибудь, на вроде Черняховского Черенкова, который еще до войны в нашем районе 3 колхоза до ручки довел, и теперь он 4-й пропивает. А мне, Коля, и так с Неверовым не работать. Справишься, Коля, еще как справишься. Ты у меня смелый, вон, смотри, сколько у тебя всяких наград, а их кому зря не дадут. Она дотронулась до его орденов и медалей. На первых порах, если будет нужно, и я тебе в чем смогу, помогу. А там ты и сам пойдешь без моей подсказки. Он ожидал, что она обидится, чувствовал себя виноватым перед ней. А она обрадовалась за него. И вся ее собственная обида, что так несправедливо с ней обошлись, без остатка растворились в ее любви к нему. Чем больше он смотрел на нее, тем больше удивлялся ей. Чем и как он отплатит ей? И любит ли он ее так же, как она его? Один раз только во время этого разговора она ненадолго потускнела. Но на отчет на выборное собрание, Коля, когда тебя будут рекомендовать, я не пойду. На всех наших собраниях я всегда была, а тут мне нельзя идти. Ты уж меня прости. Но если я на собрании буду сидеть, я могу всему помешать. У нас народ дружный, казачий хутор, а тебя люди еще не знают. Если я приду на собрание, они ж тебя могут не выбрать. Она ошиблась только наполовину. На собрании ее не было, но от этого страсти, 3 вечера подряд сотрясавшие стены тесного хуторского клуба, не стали менее бурными. И личное присутствие секретаря райкома Неверова не помогло, а как будто даже больше подливало масла в огонь. Едва Неверов, вставая со своего места за столом президиума и вынимая изо рта трубку, начинал говорить: «По рекомендации бюро райкома предлагаю избрать председателем колхоза имени Буденного», как зал, перебивая и заглушая его, разражался криками: «Каширину! Антонину Ивановну! Приезжих захребетников нам не надоть! Нам из Кашириной хорошо!» Мрачнее Неверов стоял под градом этих криков и опять садился на свое место, втыкая в рот трубку, окутывался дымом. Зал похохатывал: «Табаку не хватит! Настюрка, сбегай, принеси самосада, у тебя многоть!» «Не, он самосад не потребляет, от него дух тяжелый!» «От кого?» «Тю, дура баба!» Перепадало и Никитину. Он не помнил, чтобы на фронте когда-нибудь чувствовал себя так же плохо, как под этим навесным огнем остроязычных хуторских казачек. «Вот это у Антонины фортерант! Отблагодарил!» «Да нет, он, видать, не по своей воле. Че это пасмурный сидеть? Да все ненаготовые мастера!» И снова разламывались стены клуба. «Не хотим ни военных, ни с орденами! Каширину! Антонину!» 3 вечера подряд начинали собрания, как только хуторские сады окутывали сумерки, и 3 расходились ни с чем, когда за доном уже большим тюльпаном зацветала заря, распуская по небу лепестки лимонно-желтого и бледно-алого света. Брехали по хутору собаки, горланили петухи, приветствуя рассвет. Когда Никитин в это раннее время возвращался домой, Антонина ни о чем не спрашивала у него. Ей достаточно было лишь взглянуть на его лицо. С каждым днем она все больше темнела и как будто заострялась. Лежа на кровати, он смотрел прямо перед собой на потолок блестящими глазами. Однажды только она виновато положила ему голову на грудь. Бедный. Ничего не сказав, он легонько отвернулся от нее. На четвертый день Неверов сказал Никитину в правлении колхоза: «Без присутствия твоей драгоценной супруги тут, как видно, не обойтись. Чувствуешь, как она весь колхоз прибрала к рукам? Прямо вождь народа в масштабе одного хутора. Да, придется нам еще и этим заниматься». «Иди и скажи ей, что как бывший кандидат партии она обязана партийную линию проводить в жизнь». «Вот вы бы, товарищ Неверов, сами все это и сказали ей», — ответил Никитин. Неверов замахал обеими руками. «Ну нет, это я не берусь. Еще неизвестно, чем все это может кончиться. Она ж на меня особенно злая. Ты, Никитин, своей жены еще как следует не узнал. Это с тобой она должна быть ласковая. А меня, может, и кочергой угостить». «Нет, товарищ Неверов, она в этом вопросе наоборот, как раз на вашей стороне». «Вот как? Она что же, тебе сама сказала?» «Да, сама». «Вот и я говорю, что на нее надеяться нельзя. Еще неизвестно, какая ее через 5 минут оса ужалит. Тебе она говорит одно, а меня увидит и опять в ней может кровь взыграть. Казачки, брат, они злые. А я по таким пустяковым поводам не намерен свой авторитет в районе подрывать. Как ты должен понимать, дело тут не только во мне. Еще и до обкома дойдет». «Нет, Никитин, тебе тут быть председателем, ты это дело и обеспечь». «Она, Павел Иванович, сказала, что не может на собрание пойти». «А я что говорил? Вот, гордячка на весь район», — подхватил Неверов. «Она тут из меня на пленумах и конференциях ни одно ведро крови выцедила. Откровенно говоря, мы от нее еле избавились. Не завидую я тебе, брат. Ну, это уже особый твой личный вопрос. Я в него не вмешиваюсь. Хотя, конечно, в наше время личных вопросов не бывает. Иди сейчас же к ней и считай, что это ты выполняешь партийное поручение. За невыполнение партийного поручения знаешь, что бывает? В данном случае это не твое семейное дело. Независимо ни от чего, наша задача — эти нездоровые настроения сбить. Теперь это для нас уже вопрос принципа. Ступай, ступай. Какой же ты будешь герой Отечественной войны, если свою собственную женушку не сумеешь оседлать? А как же ты... ночью?» И, увидев, как при этом начинает меняться лицо Никитина, тут же выставил руку ладонью вперед. «Шучу, шучу, брат. В общем, выполняй». Легко ему было произнести это слово «выполняй». А Никитину получалось, надо было самому домогаться от нее, чтоб она своими же руками подсадила его на тот самый председательский стул, на котором до этого сидела сама. И это после всего того, как с нею обошлись. У него, скорее всего, так и не повернулся бы язык начать с нею этот разговор, если бы она вдруг сама первая не начала его. В тот же самый день, когда он пришел из правления домой на обед, она встретила его словами. «Все-таки, Николай, я вижу, не миновать мне сегодня вечером на собрание идти». И здесь он опять увидел ее совсем по-новому. Она вышла на край сцены в хуторском клубе строгая, в хорошо сшитом синем костюме, в петлице жакет краснел цветок гвоздики, на лице у нее не было и следа той любящей готовности, которую уже привык видеть у нее Никитин. Внимательно обвела глазами до отказа заполненный людьми зал небольшого клуба. «Обрадовались дети, что матери дома нет», — сказала совсем негромко, но каждое слово ее было отчетливо слышно. Такая установилась тишина. «А в садах на лозах пусть недосрезанный виноград гниет, и в степи ветер зябь пашить». Да, должно быть, и правда захотели себе в председателей Черенкова. Она слегка повернула голову в сторону Неверова, укрывшегося при этих словах за пеленой дыма. «Вам, Павел Иванович, ничего не стоит эту просьбу уважить. Пущай, Черенков, и наш колхоз пропьет». «Но ты, Каширина, поосторожней», — из-за дымовой завесы бросил Неверов. Его слова потонули во всеобщем шуме. «Не хотим Черенкова, нам и со старым председателем хорошо. Никого нам больше не надо. Каширину хотим. Оставайся ты, Антонина!» До этого никакими способами нельзя было успокоить эту бурю в хуторском клубе. А ей стоило лишь повести рукой, чтобы опять стало так же тихо, как в степи в знойный полдень лета. В открытые окна доносилось гудение буксирного катера, огибающего Красный Яр на выходе из Донца в Дон. «Во-первых, я уже не Каширина, а Никитина». И, переждав прошелестевший по залу смешок, продолжала. «А во-вторых, и в председателе нашего колхоза райком рекомендуете тоже Никитина». Смех в клубе окреп и пошел гулять по рядам. Она вдруг низко поклонилась со сцены в зал. «За хорошее отношение спасибо вам. Но я уже этого председательского портфеля натягалась. Хватит. Теперь его должен поносить тот, у кого силы побольше. Такие, как мы, женщины, еще были при всяких недостатках нужны, когда мы и на коровах пахали, а теперь-то будем пахать на одних тракторах. И в мое положение вы тоже должны войти. Маленьким колхозом я еще могла командовать. А теперь вам и товарищ Неверов может сказать: наш колхоз будет в скорости укрупняться. В колхозе будет не 3000, а 10 или 12 тысяч, га?» Неверов подтвердил: «Это вопрос, товарищи, предрешенный». «Вот», — подхватила Антонина, — «и командир вам уже будет нужен совсем другой». Впервые за все время она покосилась на Никитина, а он не мог оторвать взор от ее гвоздики, столь же яркой, пылающей, сколь бледным, почти совсем бескровным сделалось ее лицо под конец ее речи в хуторском клубе. Она закончила, и от тех же самых людей, которые все 3 дня бушевали в клубе, как вода в коловерте под Яром, теперь, оказывается, можно было услышать совсем другое. Никитин с удивлением смотрел со сцены на лица тех же самых мужчин и женщин и не узнавал их, особенно женщин. Поистине люди самих себя не знают до конца. Всего за несколько минут, как подменили их. И то, с чем Неверов не мог справиться 3 вечера подряд, вдруг оказалось достижимым. У тех же самых хуторских женщин, которые до этого недвусмысленно прохаживались по поводу вопиющей неблагодарности Никитина, теперь нашлись для него другие, совсем другие слова. Это ж он у нее в яме с пробитой грудью лежал. «Да нет, Гришку Черенкова нам не нужно!» Славного отхватила себе Антонина муженька. «Эх, бабоньки мои, где бы и мне такого подцепить? Пойдем после собрания в той пещере поищем. Моете там другой остался. Раз Антонина говорить, значит, хуже не будет. Муж и жена одна сатана. Ничего себе, гвардеец, в самый раз на укрупненный колхоз. Давай голосовать. Мы уже на этих прениях прокисли. И шо правда, Черенкова привезут». Может быть, больше всего подействовала на людей именно эта угроза. Во всяком случае, когда Неверов снова вышел на край сцены и, вынимая изо рта трубку, начал: «По поручениям бюро райкома партии рекомендую председателям вашего колхоза», ему договорить не дали. «Да знаем! Вон он, налицо! Голосовать!» Проголосовали единогласно. Лишь Антонина, не дождавшись конца голосования, сошла со сцены и, не оглядываясь, быстро пошла меж рядов к выходу. «Ну и артистка у тебя, жена!» Прощаясь после собрания с Никитиным у машины, с восхищением говорил Неверов. «Сама же все подстроила, расписала по нотам и сама рассыпалась на собрании, как ни в чем не бывало. Ох, еще наплачешься ты с ней!» Неверов вдруг отшатнулся от Никитина, вплотную приблизившего к нему свое лицо. «Ого! Да я вижу, как бы еще и тебе не пришлось обламывать рога!» И он захлопнул дверцу машины. Еще недели через 2, проезжая через хутор мимо Яра и увидев возле колодца Антонину с ведрами, Неверов велел шоферу притормозить, высунулся из дверцы. «А ты, Антонина Ивановна, тогда нам здорово на собрании помогла. Молодец! Без твоего вмешательства нам бы, пожалуй, кандидатуру Никитина не удалось провести. Да наверняка бы не удалось. Конечно, ты этим самым преследовала и свой собственный интерес, так сказать, укрепляла семейный фронт. Но все-таки партийная закваска у тебя есть. Есть. В общем, райком тобой доволен. Еще немного повремени, и, пожалуй, можно будет твое персональное дело пересмотреть». И увидев, что Антонина, подцепив одно за другим с земли крючками коромысла полные ведра, молча повернулась к нему спиной и пошла к дому, он ткнул шофера в бок. «Езжай, езжай, ты что, заснул за рулем?» Однако и после этого еще долго не мог успокоиться взбудораженный хутор. Бурлил, как вода под Яром. Особенно неистовствовала та самая Настюра Шевцова, которая на собрании громче всех кричала: «Нам чужих захребетников не нужно, ни военных, ни с орденами!» Ни единого случая не упускала она теперь, чтобы высказать свое неуважение к новому председателю, подчеркнуть пренебрежительное отношение к нему. Стоило Никитину, объезжая с утра бригады и фермы, заехать в коровник, когда дежурила там Настюра, как она, сразу же бросив всю работу, садилась, заложив ногу за ногу на скамейке у двери, и, достав из кармана рабочего комбинезона пачку прибоя, начинала, стая за стаей, выпускать из округленных бубликом губ колечки табачного дыма. Сколько бы Никитин ни находился на ферме, столько будет сидеть и, подрагивая ногой, считать уплывающие ввысь голубино-сизые призрачные колечки. Чувствуя за всем этим вызов, он долго сдерживался, пока все же не взорвался. «Что же это у тебя?» — спросил он уже на выходе из коровника, задерживаясь около Настюры. «Перекур тянется целый час». Она пыхнула папиросой, проводив сощуренным взглядом новую серию колечек. «А мне некуда спешить». «Значит, голубей тренируешься запускать?» «Вот-вот. Их самих. Могу, ежели пожелаете, и вас научить. Дорого не возьму». И, округляя накрашенные губы, она наглядно продемонстрировала, как это получается у нее. «А коровы пусть стоят по титьке в грязи», — нахмурился Никитин. Не прерывая своего занятия, она спокойно сказала: «Берите». Никитин не понял. «Чего?» «Лопату. А вон она в уголочке стоит. Покажите мне, как надо за коровами чистить навоз». «И не стыдно тебе?» Настюра встала, бросая папиросу на землю и тщательно затаптывая ее ногой. «Нисколечки. Вам же не стыдно было сперва к Антонине Ванне в постель, а потом и на ее председательское место залезть? И после этого вы еще хотите, чтобы люди в колхозе подчинялись вашим словам?» Как лошадь от удара кнутом, Никитин вскинул голову, ноздри побелели у него. Но ответил он ей почти шепотом: «Ничего ты, богомолка, не знаешь, а болтаешь своим языком, как помелом. Нравится это тебе или нет, но теперь уже не Каширина председатель колхоза, а Никитин. И если ты к вечеру не почистишь у коров, то на обратном пути я тебя от них навсегда отстраню. Не посмотрю, что ты крутишься возле них, как говорят, уже 20 лет. «Я все сказал. Изволь, бери лопату и выполняй мой приказ». Вечером, возвращаясь тем же путем после объезда полей, он опять подвернул к ферме. Настюра Шевцова, как и утром, сидела у двери нога на ногу, пускала свои колечки. Но в коровнике все было дочисто выскоблено, подметено, коровы похрустывали люцерновым сеном. Никитин внимательно все осмотрел и, ни слова не сказав, уехал. Много позднее, когда он уже прославился как председатель лучшего в районе колхоза, и портреты его тоже стали появляться в газетах, когда этого появлялись портреты Кашириной, никому и в голову не смогло бы прийти, что этому большому человеку с насмешливым мужественным лицом тоже хорошо знакомо, что это за штука отчаяние. И что не так-то далеко отступило в прошлое время, когда этот, как писали теперь корреспонденты, прирожденный колхозный вожак, приходил вечером домой и уже с порога кричал своей жене так, что пена пузырилась у него в уголках губ: «Да нет, нет, никогда из меня председателя колхоза не получится, я это с первой же минуты знал. Ничего я в этом проклятом сельском хозяйстве не смыслю и никогда не пойму». И он переходил на умоляющий шепот: «Давай, Тонь, давай скорее опять принимай от меня вожжи, пока я тут голову не сломал». Только она, Антонина, и видела его таким. И только они двое могли бы потом припомнить, какие тогда между ними происходили разговоры. «Да с этими же людьми, Тоня, не только до коммунизма не дойдешь. как бы вместе с ними и социализм не проворонить, ведь жулик на жулики. Смотришь, что целую копну сена из задона на лодке с колхозного луга везет, то мешок арбузов с бахчи несет, а то и четверть молока с фермы. Женщины-то ведь на работу без ведер не ходят. Антонина вставляла: а не коля в этих ведрах харчишки с собой носить. А оттуда через верх помидоры, лук или виноград. Да ведь ни одна порожняком не идет. Мне, Тоня, было легче, когда я у тебя в пещере лежала, вокруг были враги. И на фронте я тоже хорошо знал, что мне нужно делать. Здесь же вокруг все свои, и вдовы, и бывшие солдаты. А договориться с ними невозможно. Ну, никак нельзя. «С кем же, по-твоему, Коле, нельзя у нас договориться?» — улыбаясь, спрашивала Антонина. Он раздраженно отмахивался: «Как будто ты сама не знаешь. У них же круговая порука. Ну, например, с той же твоей подружкой Настюрой Шевцовой, как намажет губы, вставит между ними папиросу или свернет из районной газеты вот такую козью ножку». Смеющимися глазами Антонина наблюдала, как он, похоже, изображал Настюру, окутается тучей дыма и стреляет в тебя сквозь этот дым своими черными глазюками, как шрапнелью. Ей же, Коль, действительно трудно одной с коровами управляться. И подои, и почисти, и корма подвези, сама ездить на арбе за сеном. А кто ж ей привезет? Ты же знаешь, Тонь, что у нас в колхозе еще долго будет нехватка людей, пока малолетки наши не подрастут. Антонина с грустью соглашалась. Это правда, Коля. Характер у Настюры действительно непростой. Но, может, лучше к ней бы с какого-нибудь другого боку подойти. Бывало, ежели с ней по-хорошему, с шуткой, так она безотказна и день, и ночь, а шкура трещит. А закурила, Коля, она с тех пор, когда ей муж сообщил, что не вернется он к ней, потому что одни култышки остались у него вместо рук и ног. И обратного адреса не написал. Она ведь его до сих пор и через милицию, и по радио не может найти. Ты бы, Коля, попробовал бы с ней как-нибудь иначе. Никитин еще больше начинал сердиться: да у меня на руках колхоз. И чтобы расцеловываться с каждой богомолкой, у меня времени нет. Так никто ж тебя и не заставляет, Коля. Но и в Бога она ударилась тогда же, когда от мужа получила письмо. Перед Настюрой я виновата. Растерялась, когда только что колхоз приняла. Глаза-то разбежались. А у нее как раз в это время все и стряслось. Вот тут-то наш хуторской отец Виссарион и нагрянул к ней прямо на дом на своем мотоцикле. Но и теперь еще, Коля, ее не поздно от нее оторвать. Только этого еще мне не хватало. Из-за этой твоей Настюры с попом в войну вступать. Ты не сердись, Тоня. Но я вижу, что вы тут за все это время спелись и жалеете друг дружку там, где жалеть ну никак нельзя. Из-за этого же страдает колхоз. И, может быть, вот с этим тут в первую очередь надо начинать войну. С кем же это ты, Коля, у нас в хуторе собираешься воевать? — улыбалась Антонина. — С вдовами и детишками. Но ты же еще не успел как следует узнать, какой тут народ. А народ гордый, над ним долго не покомандуешь. Рано или поздно с нашими людьми тебе свои фронтовые привычки, Коля, придется забыть. После этих ее слов он настолько выходил из себя, что уже переставал называть ее Тоней. «Мои фронтовые привычки, Антонина, здесь совсем ни при чем. Вот тебе свои, председательские, действительно надо бросить». И так уже в районе начинают говорить, что у нас в колхозе не один председатель, а два. Уже и Неверов на последнем пленуме проехался по моему адресу. А не пора ли вам, товарищ Никитин, начинать думать своей головой?» И виновато заглядывая Антонине в лицо, Никитин начинал уговаривать ее. «Спасибо тебе, Тонь. Я без тебя на первых порах совсем бы пропал, но ведь теперь, может, и правда. Пора уж мне попробовать обойтись без подсказок. Так я даже поскорее разберусь. Ты только, пожалуйста, не обижайся». Она успокаивала его. «За что ж мне обижаться на тебя?» И тут же твердо пообещала, как некогда он ей в яме на яру: «Хорошо, Коль, я больше не буду». Из-за всего этого, из-за фронтовых привычек в обращении с людьми, его еще долго считали в колхозе человеком суровым, чуть ли не черствым. Но она-то знала, что это совсем не так. Недаром же и с хуторскими детишками у него как-то сразу нашелся общий язык. А детишек? О, их не обмануть! Если едет по хутору или по дороге в степи и увидит гурьбу казачат, всех до единого заберет в машину и весь день возит с собой из бригады в бригаду, к величайшей досаде кухарок, которым по его распоряжению приходится зачислять на довольствие еще и этих клиентов, уплетывающих на вольном воздухе не менее чем по две чашки наваристого борща с мясом и по целому арбузу. И мимо детского сада не пройдет. Самые маленькие уже признали его, так и облепят всего. И он знает их по именам. К немалому их удовольствию обедает вместе с ними за столиком и беседует по-взрослому. А вечером, с изумлением рассказывая Антонине о каком-нибудь особенно смышленном из них, непременно сведет все к тому же: «И мы бы, Тонь, с тобой еще вполне могли бы такого заиметь». «Да поздно уж мне, Коль!» Он не на шутку сердился. «Да какая ж ты старуха! И родить тебе в твои годы совсем еще не грех, и сына или дочку мы сумеем на ноги поднять. Смотри, как ты сохранилась, да тебе любая молодая позавидовать может». «Так от людей же, Коль, стыдно. У меня сын уж скоро техникум кончит». Никитин сердился еще больше. «Сын тебе не судья, у него своя жизнь!» И, лаская ее, жарко настаивал: «Ради, Тоня, знаешь, как я тебя за это буду любить!» «А сейчас что, разве не любишь?» — смеясь допытывалась она. «Так тогда ж будет совсем другое дело!» Продолжались эти разговоры между ними вплоть до того времени, пока не вернулся из города после окончания техникума ее сын Григорий. И своим появлением в доме как бы окончательно подтвердил, что ей, матери такого взрослого сына, рожать действительно поздно и стыдно. Тем более, что у Григория, поселившегося на другой половине дома с молодой женой учительницы, вскоре появился свой сын. Не успели оглянуться, как он уж по утрам стал переползать с отцовской половины дома к бабушке и к деду. Когда внук забирался к деду на грудь, затевал с ним обычную веселую возню, то, взглянув на них, трудно было определить, кому доставляют больше удовольствия эти ежеутренние игры. Во всяком случае, разговоры у Никитина с Антониной всю на одну и ту же тему прекратились. Невестка понравилась ей с первого взгляда. Зеленоглазая и жгучая, а уж если улыбнется, как белым огнем по смуглому лицу полоснет. Когда еще только приехали они, Никитин, вскользь оглядевший ее оценивающим взглядом, вечером удивленно поделился с Антониной: «Смотри-ка, твой Григорий какую себе присмотрел. Губа не дура». Антонина немного обиделась за сына, так Гриша тоже не кривой. «Но этого я не сказал». Не зная, как Никитин посмотрит на то, что у них вдруг так прибавилась семья, Антонина поспешила предупредить его: «А Николя немного поживут у нас и потом на квартиру при школе перейдут. Тут же с благодарной радостью она услышала, а зачем им переходить? У нас дом большой, места на всех хватит. А когда переедем в станицу, будет еще больше. Большой семьей Тоня веселее жить. И в школу я ее всегда могу по пути захватывать с собой. Если захотят, пусть себе живут. Вскоре портреты председателя Бирючинского колхоза Никитина уже стали появляться на страницах областной газеты «Молот», как некогда появлялись там портреты Кашириной. Но теперь совсем другое было время, и еще неизвестно, как бы справлялась она с колхозом. А то, что Никитин справляется, уже не могло вызвать сомнений. Даже и в хуторе стали признавать, что при Кашириной колхоз, конечно, был на виду, но так, как он загремел при Никитине, и при ней не было. Не каждый и перед районным начальством сумел бы поставить себя так, чтобы колхозу и тракторы, и комбайны, и стройматериалы отпускались в первую очередь. Все делало с размахом. Что значит мужская рука? Когда в районе от разговоров перешли, наконец, к действительному укрупнению колхозов, никто не удивился, что председателем самого большого из них стал Никитин. Из хутора переехали они жить в станицу. Свой же дом на Яру Антонина закрыла на замок, наказав Настюре Шевцовой присматривать за ним. Хотела продать дом, и Никитин настаивал, говоря, что Неверов уже начинает публично намекать, что у него, мол, два дома, но покупателя не находилось. С тех пор, как правление колхоза переехало в станицу, в хуторе стало совсем глухо, и бросать дом просто так, на произвол судьбы, Антонине жаль было. В нем Гриша родился, и вообще... Оказалось, многое связано с этим домом у нее в жизни. Оставалось только ждать, когда забредет в хутор кто-нибудь из городских пенсионеров в поисках тихого места, где можно было бы спокойно доживать век на лоне природы. В ожидании этого Антонина старалась следить, чтобы дом и подворье не пришли в полное запустение, и хоть изредка наведывалась на яр, подправить саху в виноградном саду, прополоть между кустами, снять урожай грозди. Конечно, всего того, что делала она, живя здесь, она уже не могла и не успела бы сделать. Ведь и на новом месте, в станице, все хозяйство оказалось у нее на руках, потому что из всей семьи только и не работала она одна. Все остальные были заняты, все рано утром разъезжались по своим местам. Никитин в колхоз, сын в ветлечебницу, а невестка к себе в школу. Домашней работы не видно, но лучше бы целый день в поле, чем у печки. С появлением же в семье внука ее заботы удвоились, но заботы это были радостные. Спать ей приходилось совсем мало, потому что и за ночь не раз надо было вставать к внуку, которого вскоре пришлось забрать на свою половину дома. У невестки Ирины пропало молоко, когда ему было всего лишь 3 месяца, а есть он привык по графику через каждые 3 часа, и надо было не прозевать той минуты, когда он заворочается перед тем, как властно потребовать свою бутылочку с соской, заблаговременно подогреть ее и поднести ему, когда он еще не подал голос, не побудил всех в доме. «Вы, Антонина Ивановна, скоро меня совсем отлучите от моего сына», — говорила невестка, никогда не называвшая ее мамой. Но Антонина так и не позволяла ей вставать к нему по ночам, ведь ей и без того приходилось засиживаться за проверкой своих тетрадей до полуночи. Да и когда ж еще и поспать, если не с молоду? Правда, Антонина не помнила, чтобы ей и в молодости привелось когда-нибудь выспаться от души. Но ведь то было совсем другое время. И, признаться, ей уже нелегко было бы отказаться от того ни с чем не сравнимого наслаждения, когда ее внук, ее петушок, обхватив обеими ручонками свою бутылочку, высосет ее до дна и, на миг приоткрыв затуманенные сном глаза, пробормотав самое первое свое в жизни слово «баба», умиротворенно отвернется от нее на подушке. А там незаметно подкрадывалось утро, и прежде чем все начнут вставать перед рабочим днем, надо, чтобы у нее в печке все уже было наготове. Оставалось только подать на стол.